Гостей встретила ложка, лежавшая прямо на пороге. По бедняжке от души потоптались чьи-то сапоги, превратив в безнадежную калеку. Еще одна, только целая, лежала чуть подальше, возле стены. Ротный еле сдержал усмешку. На что-то подобное он и рассчитывал. Никогда на кухне порядка нет. Между тем Зотова подняла ложку калеку, повертела в руках, протянула Фраучи. Тот брать не стал, пожал широкими плечами. «Три наряда вне очереди». «Позвольте». Ученый муж, достань воробушка, явно заинтересовался находкой. Поскреб пальцем по металлу, поднес к глазам, подумал немного, вернул. «Благодарю, барышня». «Дерьен». Семен не поверил своим ушам. Не тому, что гимназистка седьмого класса ответила по-французски «голос». «Ни тебе хрипа, ни баса. Чудеса». «А там, кажется, что-то есть». Шароучи быстро прошел вперед к огромной кирпичной печке. В ней самой не было ничего необычного, зато рядом, прямо на кафельном полу, стояли два больших котла. Один помят, второй изрядно грязен. «Пять нарядов», — прокомментировал военный не без брезгливости. Семен подошел ближе, пригляделся, для верности ткнул пальцем. Металл был холодным и липким, захотелось сразу же помыть руки, желательно с мылом. «Никак нет, товарищ батальонный, это уже сразу на трибунал тянет». «Что за кровожадность, товарищи?» — подивился Родион Геннадьевич, подходя к брошенной утвари. «Обратимся к вопросу с научной точки зрения. Прежде всего, перед нами предметы, имеющие отношение к изготовлению пищи. Выполнены из алюминия». Внезапно он умолк, недоуменно покрутил головой. Обернулся. «Алюминий? Позвольте, сколько же это должно стоить?» Семен усмехнулся. «На буржуйском Западе не так и много. Только вот беда, в России такое не производят. Выходит, из-за границы везли? И котлы, и ложки? Богато живут мыльные товарищи, не бедствуют». Именно производству алюминия было посвящено одно из вермишельных писем, читанных им буквально накануне. Некий инженер-партиец жаловался на бюрократов ВСНХ, не желающих финансировать работы по внедрению в СССР метода Холла-РУ, позволяющего получать алюминий электролизом глинозема. Бдительный автор бил тревогу и намекал на саботаж. «Насколько я понимаю, кое-кто из присутствующих приехал сюда не только ради тайн научных», — голос Роучи стал резок и строг, — «поэтому подойдем к вопросу иначе. Приказ нарушать я не буду, но охотно помогу в пределах возможного. Поделюсь некоторыми наблюдениями. Здесь много алюминия. В кладовке осталось несколько больших бидонов, в мастерской какие-то крупные сборные детали. Стойки с поперечинами, профили. Можно только представить, сколько было увезено. Затем электрические розетки. Почти все они сняты, но в одном из корпусов остались три штуки. Таких я еще не видел. Форма, размер, а главное материал. Ни металл, ни дерево. Что-то твердое и очень легкое. Можете смело докладывать, что в Сеньга-озере творились странные вещи. Точнее, творятся. Краснолицый немного подумал, кивнул. «Пустить вас на главный пост не имею права, но подпустить могу. Пойдемте».